Камино, номер 1914. Коко постукивает кончиками пальцев по клавиатуре, подключенной к планшету, продолжая удалять данные с камер видеонаблюдения. Перебирая файлы один за другим, она объясняет: «Будет подозрительно, если я удалю их все». Время есть, торопиться не стоит. Юка Камино молча наблюдает за ее работой. Спустя какое-то время Коко вдруг произносит: «Ох, надо же». Камино сперва застывает на месте, но затем подходит посмотреть, в чем дело. «Что случилось?» «Неприятный поворот событий». «Неприятный?» «Знакомое лицо». «Кто-то знакомый?» «Надеюсь, это просто совпадение». Она поворачивает экран планшета к Камино. «Я проверила записи с камер видеонаблюдения. Смотри, это камера, установленная под потолком в лифтовом холле. Это не запись, мы видим все в реальном времени». У стены стоят две женщины, одетые в деловые костюмы. Одна фигура выглядит миниатюрной, другая гораздо выше и крупнее. «Ты их знаешь?» «В холле их двое, но их друзья, скорее всего, поджидают в других местах. Они часть группы из шести человек. Сейчас ты смотришь на Нару и Хэйян. Крупная женщина — это Нара. Думаю, ее легче запомнить, потому что в ней есть большой Будда». Для Камино, способный без лишних стараний запомнить что угодно, это лишняя информация. «Что за группа?» «Духовые трубки Фукия». «Духовые? Музыкальные инструменты?» «Духовые трубки — это оружие», — говорит Коко, поднеся правую руку, сжатую в кулак, ко рту и издав хриплый звук. «В трубку вставляют стрелу, похожую на иголку, и резко выдувают ее. Думаю, у них особые трубки, которые они изготовили самостоятельно. Это очень страшно. Игла втыкается за долю секунды, например, в шею или лицо». Юка Камино рефлекторно касается рукой шеи, словно желая защититься. «Стрелы бывают разными. Одни усыпляют противника, другие помогают мгновенно умереть. Можно сказать, как лакомство с разными вкусами». «Помогают умереть». Такие страшные слова звучат из уст Коко так обыденно. «Классно придумано, да?» «Что?» «В Японии запрещено носить при себе оружие, а нож годится только при близком контакте с противником. К сравнению, духовая трубка совсем небольшая, ее легко спрятать, и от нее можно быстро избавиться при необходимости». «Коко-сан, ты уже встречала их раньше?» «Мы как-то работали вместе, только один раз. Я работала с ними лишь однажды, но это было отвратительно. Ох, нет». «Ты пострадала?» Коко отрицательно мотает головой. «Только от отвращения и чувства вины. Эти шестеро одеты с иголочки, можно сказать, красивые мужчины и женщины. Но они как раз из тех, о ком не стоит судить по внешности. На первый взгляд может показаться, что они из высшего общества. Да, внешняя привлекательность — это несомненное преимущество. Но эти шестеро смотрят на всех свысока. Мне кажется, они и вовсе считают других людей насекомыми». Камино хотела было рассмеяться, решив, что Коко шутит, но та выглядит слишком серьезной. «Они без колебаний причиняют боль другому человеку. Отрезают людям конечности, как если бы отрывали крылья у насекомого. Более того, они этим наслаждаются». Юка Камино пытается представить себе эту группу из шести человек, вооруженных духовыми трубками, но у нее ничего не выходит. «Наша совместная работа — худшее воспоминание в моей жизни. Они были похожи на толпу пьяных школьников, потерявших контроль и пускающих стрелы в первого встречного. Старались сделать все так, чтобы продлить страдания жертв. Мне было не по себе. В какой-то момент я почувствовала, что не могу оставаться с ними рядом, и ушла. Сложно представить, что бывают настолько плохие люди. Они собрались вшестером. Кошмар. Юка Камино хватается за голову обеими руками. Трудно смириться с тем, что кто-то может получать удовольствие от чужих страданий. Она не может не думать об ужасном увлечении Инуи. Его с шестеркой убийц объединяет убеждение, что чужие несчастья не имеют никакого отношения к их собственным жизням. Страдания других служат для них источником удовольствия. «Эти люди в холле имеют ко мне какое-то отношение». «Не исключено, что Инуи, разыскивая тебя, мог попросить их выполнить задание. У него обширные связи, и неудивительно, если он распространил о тебе какую-то информацию. Ну, не смотри на меня так испуганно, Камино-тян. Давай просто побыстрее уберемся отсюда». «Да». «Я думала, что спешить ни к чему, но раз все так обернулось, стоит поторопиться. Если эти шестеро придут за тобой, будет просто ужасно. Первый шаг за нами. Знаешь, в чем наше преимущество?» «В чем?» «В том, что мы знаем о прибытии шестерки в отель. Они не знают, что мы в курсе, полагая, что ты просто беззаботно отдыхаешь в своем номере». Юка Камино молча кивает. «Незаметно стреляющие иглами оружие прекрасно подойдет для использования в отеле, заполненном другими постояльцами и персоналом», — думает она про себя.